Перуне, отче наш, гремят во сварге синий твой меч и щит. Мы верные дети твои, слышим эту силу праведную, родом данную. В коло живого явления ты лад оберегаешь, род русский и нас православных всегда защищаешь. Защити души наши святыми перуницами, а тела наши огненными громницами. Горит в душах наших огонь сварожий, огонь веры праведной, святой Божий. Слався, Перуне! Гой! Гой!